Глава третья. Проворный выделялся среди множества судов, катеров и прочих посудин у пирсов судоремонтного анклава. Его капитан Владимир Климович Кошкин, с самого первого дня трудового стажа, пребывая в должности капитана различных судов речфлота, всегда содержал любое веренное ему судно в идеальном порядке. Дядя Вова, как все уважительно его называют в артели Михаила, дремал на баке, устроившись в брезентовом гамаке, так как в каюте очень душно. Встретив утреннее солнце, чайки начали свой оголтелый концерт, кружась над плавучим ресторанчиком на противоположном берегу Амура, изрядно изменившегося в берегах. «Что хотели?» Ренат, таджикский гастарбайтер до волны, а ныне помощник боцмана Проворного, оперся на леер и крикнул кому-то, подошедшему к трапу. «Что там, Ренат?» Дядя Вова с удовольствием потянулся и, напялив сланцы, вылез из гамака. «Щелевек пришел!» «Как мне Михаила найти?» – донесся голос Спирса. Дядя Вова не спеша прошлепал к борту и встал рядом с Ренатом, тоже опершись на леер. Внизу у трапа стоял молодой парень в камуфляже КЗС, в разгрузке и с автоматом за плечом. «Я вчера был у Семёныча, ну, бармена из желтого контейнера. Он сказал, что ваша артель собирается к восточному архипелагу, верно?» «Собирается, и что?» «Пассажиров берете?» «Нет», – категорически ответил дядя Вова. «Что у нас тут?» На шкафуте показался Михаил со следами вчерашнего удавшегося вечера на лице. «В пассажиры напрашиваются», – развел руками капитан. «Ну, если башляют, то доставим», – ответил Михаил и встал третьим у леера. «Мотобот в качестве оплаты устроит? Вон тот». Утренний гость показал рукой на неплохой мотобот, пришвартованный к пристани рядом с накренившейся ржавой баржей на мели. Капитан и Михаил переглянулись. «Не дофига! А сколько вас?» – поинтересовался Михаил, будучи весьма удивлен щедрости потенциального пассажира. «Семеро, шестеро взрослых и один ребенок. А вас там что, на архипелаге ждут?» «Не то, чтобы ждут. Просто, когда мы оттуда уплывали, то там было место, где можно жить. Звать тебя как?» Михаил достал жестяной футляр и извлек из него окурок сигары. «Костя». «Вот что, Костя, твое предложение очень щедрое, и нам по пути, и место есть на буксире. Только условия. Все пассажиры сдают оружие на время перехода, ну и сами себя кормят. Так устраивает?» «Да вполне. У нас небольшой багаж будет на боте». «Хорошо, пусть будет багаж. А что на носу под брезентом?» «Утес. И это часть нашего багажа», – улыбнулся Костя. «В уплату за проезд идет только мотобот». «Хм, непростые пассажиры», – тихо сказал дядя Вова и поскреб щетину. «Ага. Ну, я скажу ребятам, чтобы присматривали». Так же тихо ответил Михаил и крикнул Косте. «Договорились. Отчаливаем завтра утром, как на ТЭЦ огни потушат». «Хорошо, на рассвете прибудем», – ответил Константин и пружинистой походкой направился вдоль пристаней. Тем временем территория, именовавшаяся до волны Комсомольском на Амуре, а ныне Амурская республика, просыпалась. Поднявшийся после землетрясения левый берег Амура с различными предприятиями, цехами из прошлого и множеством настроенных бараков, каркасных домишек и прочих халабут из новодела, купаясь в лучах рассветного солнца, тоже просыпался. Стал доноситься шум генераторов и моторов. По проливу, который обрел одноименное название Амурский, начали сновать катера и лодки. «А мы там где пристроимся?» Дядя Вова поинтересовался у Михаила, который с наслаждением пыхтел сигарой. «Пашка в телеграме написал, что лучшее место для нашего дела – это некое Лунёво. Там, с его слов, и место людное, проходное, и в сторону материка можно без особых затруднений выбираться». «Дай-то Бог», – ответил капитан. «Ренат, боцмана позови, надо готовиться к заправке, скоро баржа подойдет». Михаил принял решение покинуть территорию Амурской республики после того, как в массах началось брожение по поводу воссоединения территории некогда великой страны под крылом неизвестно откуда появившегося генерала. В заливе приземлился Б-12, МЧСный борт, из которого и появились представители Ларионова. Они распространяли листовки и беседовали с руководителями анклавов. А потом началось. Те, кто даже после катастрофы плыл по течению, не желал думать и хоть как-то шевелиться, чтобы устроить свой быт и свою жизнь, как-то сразу возликовали. И Михаил был весьма удивлен, насколько их много. Некоторые руководители анклавов, как, например, Илья Смирнов, который заправлял на судоремонтном, или местные вояки, они сразу купились на посулы гонцов из Забайкалья. Некоторые, наоборот, восприняли все в штыки и заявляли, что не пойдут опять строить коммунизм для отдельно взятых личностей, давая понять, что готовы с оружием в руках отстаивать свободу своих анклавов. В конце концов, Михаил объявил своим людям, что артели стоит переместиться к восточному архипелагу. Все согласились. Небольшой цех рядом с судоремонтным был передан Смирнову в обмен на топливо и прочие важные запасы и оборудование. И артель приступила к подготовке к переезду.